Глава 31. Глеб. Не рассчитывал на совместную ночь, когда отправлялся в кафе за Миладой. Так и не удалось выяснить, что у нее случилось. И где-то внутри это напрягает. Меня не устраивает роль, которую отводит мне Лада. Мужчина для первого секса. Начальник, с которым у нее случился первый секс и несколько последующих. А как же эмоциональная завязка друг на друге? Впервые мне бы этого хотелось. Какого хрена опять завожусь? Вот она рядом, согласилась и едет ко мне. Все даже лучше, чем планировал. А я все равно напряжен. Не устраивает меня что-то во всей этой ситуации. Обычно не заморачиваюсь о том, что думают мои партнерши. Да и мыслей там немного. Кину деньги на карту и забуду. А когда встретимся в следующий раз, возьму с собой в отпуск или улечу с другой. А тут ломай, не ломай голову, не угадаешь. Ощущение, что в тело молодой девчонки подселили взрослую тетку, которая прожила бурную и интересную жизнь. Моего опыта общения с женщинами не хватает, чтобы ее понять. Мозг закипает рядом с ней. Ее нестандартное мышление меня злит и одновременно возбуждает. Возбуждает не меньше, чем стройное тело и красивое лицо. С ума меня сведет. Мой вытраханный мозг стоит компенсации, которую я получу. Сам себе поражаюсь. Но я доволен, что никто Миладу до меня не трогал. Я готов купить место в основном составе ЦСКА тому мальчишке, если он и дальше будет держать свои яйца в штанах. Желание быть благородным исчезает, как только вспоминаю их поцелуй. Готов запретить въезд в Москву сопляку. Пусть сидит в Новосибирске. Пока мои яйца будут находиться между ее ног, других там не будет. Если я ждал волнения и готовился ее успокаивать, то зря. Милада не дает повода, уверенно покидает машину. Вот этот ее деловой настрой толкает наказать, поставить на место. В лифте мы одни. Как только створки закрываются, привлекаю к себе и целую. Я голоден до Милады. Мне мало ее мягких, нежных губ. Мало ее скованного одеждой тела. Мало касаний. Не помню, чтобы испытывал такое дикое желание конкретной женщине. Сожрать ее готов. Трахать всю ночь без остановки. Ведет меня от ее запаха, вкуса, мягкого, податливого тела в руках. Тихий стон срывается с губ Милады. Видимо, прикусил губу. Дорвался до нее. Сорвала все стоп-краны. Мы приехали. Заставляю себя оторваться от ее рта. Нужно остыть. У нее это в первый раз, напоминаю себе, отмечая в очередной раз, что это обстоятельство мне пиздец как зашло. У тебя есть новая зубная щетка? Неожиданный вопрос. Я торможу раскрытые двери и пытаюсь вспомнить, остались ли в шкафу гостевые щетки или мне прямо сейчас идти в аптеку. Точно щетка, а не презервативы. Уверена, что со вторым проблем не будет, улыбается Милада. Ладно, почищу пальцем. Я так делала, когда в детском лагере кто-то спер мою щетку и пасту. Можем заказать доставку. Переступаю порог, вхожу в квартиру, нависаю над Миладой, которая, прислонившись к стене, стоит напротив зеркала. Сам я никуда уходить не хочу. Ты ведь не собираешься сбежать? Целую ушко, прохожусь кончиком языка по ушной раковине, всасываю в рот мочку, чуть прикусывая. Если ты не будешь останавливаться, то я и не подумаю. Низко звучит ее голос, будоражит сильнее любой дури. «Ты точно девственница?» Рычу в ее податливые, отзывчивые губы. «Ты можешь выяснить это опытным путем. Вновь чувствую, что не я соблазняю, а меня соблазняют. Я не возражаю, но обычно в постели я главный. Милада, у тебя был секс без вагинального проникновения? Прямо интересуюсь, потому что мне нужно понимать, как действовать дальше? Насколько много или мало я могу себе позволить? Слишком раскрепощенно она себя ведет, и это вызывает вопросы. Нет. Также не было орального, анального секса и даже петинга. Будет. Уверенно, потому что знаю, на этой ночи мы не остановимся. Я хочу всю ее попробовать. Лишить не только одной девственности. Все они будут моими. Меня накрывает только от предвкушения. Сделаю из нее идеальную для себя любовницу. Милада сбрасывает туфли, становится на несколько сантиметров ниже. Но это не проблема. Подхватываю под ягодицы и подкидываю вверх. Не уверена, что хочу попробовать все из вышеперечисленного. Голос впервые чуть дрогнул. Мы попробуем все, но не сегодня. Наклоняюсь и целую в губы.